Не спите днем. Пластается в длину дыхание парового отопления. Очнувшись, вы очутитесь в плену гнетущей грусти и смертельной лени. Не сдобровать забывшемуся сном при жизни солнца до его захода, хоть этот день, хотя бы этим днем, был вешний день 13-го года. Не спите днем. Как временный трактат скрипит ваш сон с минувшим мировую, но это перемирие прекратят, и дернул уж вас днем на боковую. Вас упоил огонь кирпичных стен, свалила пренебрегнутая прелесть, в урочный час неоцененных сцен вы на огне своих ошибок грелись. Вам дико все, призвание, год, число, вы угорели, вас качала жалость, вы поняли, что время как ни шло, когда б оно на нас не обижалось.